Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 178. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе». Послание к римлянам, 7 глава, 18 стих. Пережив возрождение, мы становимся новым творением. И все же старая натура Адама еще остается в нас. Новая жизнь в нас не уничтожает плоды старой натуры. Возрождение вводит в нас новый и более высокий принцип, а старый принцип остается и старается отстоять свою власть. Некоторые воображают, что плотский ум можно улучшить, постепенно его можно обуздать и осветить, но он – враг Божий и не может быть примирен с Богом. Старая натура от земли, земная, должна быть распята со Христом и погребена с Ним, так как она слишком плохая, и ее невозможно сделать лучше. Я слышал о некоторых верующих, воображающих, что грех полностью уничтожен в них, и они больше не имеют никаких злых склонностей и желаний. Если это так, то я поздравляю их и очень желаю, чтобы так было и со мной. Однако у меня есть некоторый опыт с совершенными людьми, которые в основном оказывались самыми неприятными, самыми раздражительными и обидчивыми людьми в мире. Некоторые из них были к тому же отвратительными лицемерами. Так что я больше всего боюсь людей, не имеющих никаких совершенств. Как только я слышу от какого-нибудь брата, что он месяцами не грешил, спрашиваю себя, не является ли его тайным грехом разврат, воровство или пьянство. Во всяком случае, я точно чувствую, что в корабле есть течь. Грех, подстерегающий в плоти, будет проявляться меньше в той мере, в какой будет укрепляться святой принцип. Наша новая божеская натура не может грешить, потому что она рождена Богом. Она не имеет склонности ко греху. Все ее желания и стремления направлены на небо и на Христа.